своем месте и выполнять свой религиозный долг. Бхагават Гита. Песнь Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава третья. Карма-йога. Текст 8. Всевышний Господь сказал: «Исполняй свои предписанные обязанности. Это лучше, чем бездействие. Без работы человек не может даже поддержать свое материальное тело». Комментарий. Многие, занимающиеся так называемой медитацией, утверждают, что они высокого происхождения. Есть также такие, которые притворяются, что пожертвовали всем ради духовного развития. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился таким притворщиком. Он желал, чтобы тот выполнял предписанные ему обязанности, как это положено кшатрию. Арджуна был грихастхой и полководцем, и поэтому ему было лучше оставаться на своем месте и выполнять свой религиозный долг. Подобная деятельность постепенно очищает сердце мирского человека и освобождает его от материального загрязнения. Так называемое отречение с целью удовлетворения нужд тела никогда не одобрялось Господом или каким-либо священным писанием. В конце концов, человек обязан поддерживать тело и душу какой-либо работой. не следует по собственной прихоти оставлять работу, не пройдя через очищение от материальных наклонностей. Каждый, находящийся в материальном мире, несомненно, имеет нечистое стремление господствовать над материальной природой, или, другими словами, заниматься чувственным удовлетворением. Необходимо очиститься от этих дурных наклонностей в процессе выполнения своего долга. Без этого человек никогда не должен пытаться стать так называемым трансценденталистом, отказываться от работы и жить за счет других. Текст 9. Любая работа должна совершаться как жертвоприношение Вишну, иначе она является причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому, о сын Кунти, исполняй свои предписанные обязанности ради его удовлетворения, и ты будешь всегда свободен от этого рабства. Комментарий. Поскольку человек должен работать хотя бы просто для поддержания тела, то предписанные обязанности для каждого конкретного социального положения составлены с таким расчетом, чтобы эта цель была достигнута. Ягья означает «Господь Вишну» или «совершение жертвоприношений». Все жертвоприношения предназначены для удовлетворения Господа Вишну. Веды говорят, что совершение предписанных жертвоприношений, как и непосредственное служение Господу Вишну, служит одной цели. Поэтому сознание Кришны является также формой ягьи, предписанной в данном стихе. Система варнашрама имеет ту же цель – удовлетворение Господа Вишну, о чем говорится в Вишну-пуране. Поэтому каждый должен работать во имя удовлетворения Господа Вишну. Любая другая деятельность в этом материальном мире является причиной рабства, поскольку как добрые, так и злые дела имеют свои последствия, а любые последствия связывают того, кто их совершает. Таким образом, чтобы удовлетворить Кришну или Господа Вишну, необходимо действовать в сознании Кришны. Выполняя такую деятельность, человек достигает освобождения. Это великое искусство, и поначалу оно требует опытного руководителя. Поэтому каждый должен усердно трудиться, руководимый опытным преданным Господа Кришны или непосредственно самим Господом Кришной, как это привелось Арджуне. Ничто не должно делаться ради чувственного удовлетворения, но только ради удовлетворения Господа. Такая практика не только спасает человека от кармических реакций, но и постепенно поднимает его до уровня трансцендентного любовного служения Господу, которое одно способно привести человека в царство Бога. Текст 10. В начале творения Господь всех существ сотворил поколение людей и полубогов вместе с жертвоприношениями для Вишну и благословил их словами: «Будьте счастливы этим жертвоприношением, ибо его совершение дарует вам все для счастливой жизни и освобождения». Комментарий. Материальное творение Господа является возможностью, данной обусловленным душам, чтобы вернуться обратно домой к Богу. Все живые существа в материальном творении обусловлены материальной природой, так как они забыли свои отношения с Кришной, Верховной Личностью Бога. Ведические принципы должны помочь нам осознать эти вечные взаимоотношения. В Бхагавад-гите утверждается, что цель всех вед – понять Всевышнего Господа. В ведических гимнах говорится, что Господом всех живых существ является Верховная Личность Вишну. Шрила Шукадева Госвами говорит в Шримад Бхагаватам, что Господь Вишну есть Господь всех живых созданий, всех миров, всех красот и защитник каждого. Господь сотворил этот материальный мир для обусловленных душ, чтобы обучить их выполнять яги, жертвоприношения, для удовлетворения Вишну, с тем, чтобы они могли жить с удобствами в этом материальном мире, без тревог и опасений, и, закончив пребывание в нем, вошли в Царство Бога. Такова программа существования для обусловленной души. Выполняя яги, обусловленные души начинают постепенно осознавать Кришну и во всех отношениях становятся благочестивыми. В Кали-югу ведические писания рекомендуют санкиртана-ягию, воспевание святых имен Бога, и Господь Чайтанья ввел эту трансцендентную систему для всеобщего освобождения. Санкиртана-ягия и сознание Кришны прекрасно сочетаются друг с другом. Господь Кришна в своей инкарнации преданного слуги, Господа Чайтаньи, упоминается в Шримад Бхагаватам с особой ссылкой на санкиртана-ягию. В эту Кали-югу люди, наделенные достаточным разумом, будут почитать Господа и Его сподвижников, совершая санкиртана-ягию. В эту эпоху Кали нелегко совершать другие жертвоприношения, предписанные в ведической литературе, но санкиртана-ягия легка и возвышена во всех отношениях. Текст 11. Полубоги, довольные жертвоприношениями, удовлетворят также и вас, и благодаря такому взаимодействию воцарится всеобщее благоденствие. Комментарий. Полубоги наделены властью управлять материальными делами. Снабжение воздухом, светом, водой и другими благами для поддержания души и тела доверено полубогам, которые помогают Верховной Личности, находясь в различных частях его тела. Их удовольствие и неудовольствие зависит от совершения человеком яги. Некоторые из жертвоприношений предназначены для удовлетворения конкретных полубогов, но даже в таком случае Господь Вишну почитается главной целью всех их. В Бхагавад-гите также указывается, что сам Господь Кришна является целью всех жертвоприношений. Поэтому конечное удовлетворение Господа является высшей целью жертвоприношений. При правильном выполнении яги полубоги, ответственные за отдельные виды снабжения, естественно, испытывают удовлетворение и снабжают всем необходимым с избытком. Совершение жертвоприношений приносит много побочной пользы и в конечном счете приводит к освобождению из материального плена. Благодаря совершению яги, как это утверждается в Ведах, любая деятельность очищается. Благодаря совершению яги освящается пища человека. Благодаря вкушению освященной пищи очищается его существование. Благодаря очищению существования очищаются тонкие ткани памяти, а с просветленной памятью человек способен думать о пути к освобождению. Все это вместе ведет к осознанию Кришны, в чем так нуждается современное общество. Текст 12. Полубоги, ответственные за различные жизненные потребности, удовлетворенные совершением жертвоприношений, даруют вам все необходимое. Но тот, кто наслаждается этими дарами, не предлагая их в ответ полубогам, несомненно, является вором. Комментарий. Полубоги уполномочены снабжать материальный мир от имени Верховной Личности Господа Вишну. Поэтому они должны быть удовлетворены совершением предписанных жертвоприношений. В Ведах предписываются различные виды жертвоприношений для разных полубогов, но в конечном счете все они предлагаются Верховной Личности Бога. Тем, кто не может понять личности Бога, рекомендуется совершать жертвоприношения полубогам. В Ведах рекомендуются различные виды ягьи в соответствии с разными материальными наклонностями данной личности. Почитание различных полубогов происходит на той же самой основе, а именно согласно различным качествам данного человека. Например, мясоедам рекомендуется почитание богини Кали, одной из ужасных форм материальной природы. И для этой богини Кали рекомендуется принесение в жертву животных. Однако тем, кто находится в гуне добродетели, рекомендовано трансцендентное поклонение Господу Вишну. Но в конечном счете все ягьи предназначены для постепенного продвижения к трансцендентному положению. Следует, однако, понимать, что все необходимое для жизни человеческого общества поставляется посланцами Господа полубогами. Никто не может сотворить что-либо сам. Возьмем, к примеру, любую пищу человека – злаки, фрукты, овощи, молоко, сахар и так далее. Она предназначена для тех, кто находится в гуне добродетели. Прибавим сюда невегетарианскую пищу, такую как мясо и тому подобное. Ничего из вышеперечисленного не может быть изготовлено людьми. Возьмем, к примеру, тепло, свет, воду, воздух и другие вещи, необходимые для жизни. Ничто из этого не может быть создано человеком. Без Всевышнего Господа не может быть ни солнечного или лунного света, ни обильного дождя, ни ветра, всего того, без чего невозможно жить. Очевидно, что снабжение нашей жизни всем необходимым зависит от Всевышнего Господа. Даже для наших промышленных предприятий требуется большое количество сырья – металла, серы, ртути, марганца и многих других необходимых предметов. Все это поставляется посланцами Господа полубогами. Все это дается нам, чтобы, пользуясь этим, мы могли поддерживать свое здоровье и стать способными к самоосознанию, ведущему к конечной цели жизни, то есть освобождению от материального рабства. Эта цель жизни достигается совершением ягьи. Если же мы забываем о цели человеческой жизни и просто используем все для удовлетворения своих чувств, то мы все более и более запутываемся в материальном существовании. Тогда мы, несомненно, становимся ворами и потому подлежим наказанию по законам материальной природы. Общество воров никогда не станет счастливым, так как у воров нет цели в жизни. Грубые материалисты не имеют конечной цели в жизни. Они просто руководствуются чувственным удовлетворением и не имеют знания о том, как совершать ягьи. Однако Господь Чайтанья дал нам знание о самой простой форме ягьи, а именно санкиртана ягьи, которую может осуществить любой человек, признающий принципы сознания Кришны. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавадгиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Сангшара महाप्रभु कीर्तन नित गीता बादित्र माचन्मन सोरसेना रोमांचकं पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरणारविंदम शारदा वानल निरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम् प्राप्त सकलन गुणार्णवश वंदे गुरसी चरणारविंदम् त्रिविग्रहाराधन नितनाना सिंगारतन मंदिर मार्जनादौ